Жил-был богатый и могущественный король, у которого была единственная дочь поразительной красоты. Вот и объявил однажды король через герольдов, что все желающие добиться руки принцессы должны собраться в назначенный день на обширном лугу. Там принцесса подбросит в воздух золотое яблоко и, поймав его, ему останется лишь разрешить три задачи, после чего он получит руку принцессы и будет объявлен наследником престола. В назначенный день все претенденты собрались на королевском лугу. Принцесса подбросила яблоко в воздух, но трое первых рыцарей, поймав их яблоко, сумели решить только самую легкую задачу. Остальные оказались им не под силу. Наконец поймал яблоко молодой пастух, самый красивый, но и самый бедный из всех претендентов. И ему после этого предложили приняться за разрешение задач. Первая задача была вот какая. Король велел запереть в конюшне 100 зайцев. Их надо было отвезти пастись на королевский луг. А вечером всех зайцев нужно было загнать в конюшню обратно. «Позвольте мне подумать до завтра», — сказал пастух. «Изволь, дружочек», — согласился король. Наш пастух сейчас же направился в лес, чтобы обдумать на свободе, как ему приняться за порученное дело. Низко склонив голову, медленно брел он по узкой тропинке, по берегу ручья, как вдруг заметил шедшую навстречу молодую женщину с белокурыми волосами. «Что с тобой, о чем ты задумался?» — спросила она его. «Ох, никто не может помочь мне», — сказал пастух, — «а мне хотелось бы жениться на дочери короля. Будь я рыцарем, я отправился бы на край света, чтобы заслужить ее. Я вступил бы в бой с самыми страшными драконами, но, увы, я только бедный пастух». «Не отчаивайся», — сказала незнакомка. «Расскажи мне, что тебя огорчает? Быть может, я помогу тебе?» Пастух охотно рассказал ей о своем горе. «Только и всего?» — спросила молодая женщина. «В таком случае ты напрасно огорчаешься». Она вытащила из кармана свисток из слоновой кости, дала его пастуху и в ту же минуту бесследно исчезла. Подумал пастух, да наутро пришел в замок и храбро сказал королю: «Сир, я принимаю ваши условия и пришел сюда за зайцами, чтобы выгнать их пастись на луг». Молодой пастух встал на порог конюшни, чтобы пересчитать зайцев, но первый заяц был уже далеко, когда он выпустил последнего. А когда пастух дошел до луга, там не было ни одного зайца. Он сел и погрузился в мрачные раздумья, не смея верить в волшебную силу своего свистка. Да случайно он поднял свисток к своим губам, дунул в него изо всех сил. И тотчас же, к великому удивлению пастуха, справа и слева, сзади и спереди, словно со всех сторон, прискакала вся сотня зайцев, которая и принялась пастись спокойно на лугу вокруг него. Дворовые прибежали рассказать о случившемся королю, а король, несколько смущенный, пошел посоветоваться с дочерью. Оба они были очень недовольны, если молодой пастух вдруг справится и с остальными двумя задачами, принцесса сделается женой простого крестьянина, а это было бы весьма оскорбительно для королевского самолюбия. «Хорошо, — сказала принцесса королю, — примите какие-нибудь меры с вашей стороны, пока я попытаюсь придумать что-нибудь со своей». Принцесса переоделась таким образом, чтобы никто не смог ее узнать. Затем велела подать себе лошадь, села на нее и отправилась на луг, где молодой пастух пас зайцев. Вся сотня зайцев весело прыгала вокруг него. «Не продадите ли вы мне одного из ваших зайцев?» — спросила молодая принцесса. «Нет, я не продам ни одного, даже за все золото в мире», — ответил пастух. «Но вам я подарю одного, если вы сойдете с лошади, сядете на травку и причешете мне голову». Принцесса поколебалась немного, но так как другого средства добыть зайца не было, она сошла с лошади, села рядом с молодым пастухом и причесала его. После этого она потребовала зайца. Радостно посадив зайца в корзинку, принцесса поехала обратно во дворец. Но едва проехала она с четверть мили, как пастух поднес свисток к губам и засвистел, услышав свист. Заяц приподнял крышку корзинки, выпрыгнул на землю и бросился во всю прыть бежать к своему стаду. Несколько минут спустя пастух заметил на лугу крестьянина верхом на осле. Это был старый король, переодевшийся таким образом и выехавший из дворца с той же целью, что его дочь. На спине осла болтался большой мешок. «Не продашь ли ты мне одного зайца?» — спросил он у пастуха. «Мои зайцы не продаются», — ответил пастух. «Они заветные». «А что нужно сделать, чтобы получить хотя бы одного зайца?» Пастух на минуту задумался. «Надо 3 раза поцеловать вашего осла», — сказал он. Это странное условие очень не понравилось старому королю, который ни за что не хотел его выполнять. Он даже предложил 50 000 франков за одного зайца, но пастух не сдавался. Наконец король, которому во что бы то ни стало надо было раздобыть зайца, 3 раза поцеловал своего осла, крайне удивленного оказанной ему чести. Пастух, верный своему слову, отдал ему 1 зайца. Король сунул зайца в мешок и поехал во дворец. Но едва проехал с 1/4 мили, как раздался резкий свист волшебного свистка. Заяц стал так усердно царапаться в мешке, что прорвал его и убежал в стаду. «Ну, как дела?» — спросила принцесса у короля, когда он вернулся. «Что мне сказать тебе, дочь моя?» — ответил король. «Это очень упрямый парень, который ни за какую цену не пожелал продать мне зайца. Но будь спокойна, с 2 остальными заданиями он так легко не справится, как с этим первым». Само собой понятно, что король тщательно скрыл условия, при котором он сделался на минуту владельцем зайца, как и сама принцесса. Вечером пастух вернулся со своими зайцами. Он пересчитал их в присутствии короля. Все зайцы оказались целы. Зайцы передали министру внутренних дел, который снова загнал их в конюшню. Тогда король объявил: «Первая задача решена. Теперь дело заключается в том, чтобы как-то удачно справиться со второй. Постарайтесь хорошенько, молодой человек. Наверху, на чердаке, есть у меня 100 мер гороха и 100 мер чечевицы. То и другое смешано вместе. Если ты сумеешь сегодня ночью без огня рассортировать их, я буду считать 2 задачу решенной». «Согласен», — ответил пастух. Король снова призвал министра внутренних дел, который отвел пастуха на чердак, запер там и отдал ключ от дверей самому королю. Поскольку уже настала ночь, а работа предстояла трудная, то пастух сразу пустил в ход свой свисток. Сейчас же набежало 50 000 муравьев, которые рьяно начали сортировать горох и чечевицу, пока не отделили их друг от друга и не сложили в 2 отдельные кучки. На другой день король сам открыл чердак и, к великому удивлению и огорчению, увидел, что работа окончена. Ему очень хотелось придраться к чему-нибудь, но все было в порядке. Он не мог найти никакого предлога. Дело было плохо. Нечего было рассчитывать, что 2 раза удачно выполнивший задание пастух 3-й раз потерпит поражение. Однако, зная, что 3-я задача была самая трудная, король тоже не терял надежды и бодрости духа. «Теперь, — сказал он, — задача заключается вот в чем. На закате дня изволь отправиться в хлебную кладовую замка и съесть в 1 ночь весь хлеб, заготовленный на всю неделю. Если к завтрашнему утру не останется от него ни крошки, я буду доволен тобой, и ты обвенчаешься с моей дочерью». Вечером молодого пастуха отвели в хлебную кладовую, которая была так полна, что только у самой двери оставалось небольшое свободное пространство. В полночь, когда все во дворце уснули, пастух взял свой свисток и пронзительно свистнул. Сейчас же прибежало 10 000 мышей, которые так усердно принялись грызть хлеб, что к следующему утру не осталось ни единой крошки. Тогда молодой человек принялся стучать в дверь и кричать изо всех сил: «Пожалуйста, откройте дверь поскорее, а то я голоден!» Ну вот и 3-я задача была так же успешно выполнена, как и две предыдущие. Однако король все же попытался придраться к победителю. Он заставил принести мешок, в который могли войти 6 мер ржи, и собрал изрядное количество своих придворных. «Расскажи нам, — сказал он пастуху, — столько небылиц, сколько может поместиться в этом мешке зерен, а когда мешок будет полон, ты получишь мою дочь». Тогда пастух принялся рассказывать те небылицы, которые он только мог вспомнить и придумать, но время подходило к полудню, запас небылиц был истощен, а мешок не был полон. «И вот, — продолжал пастух, — в то время, когда я пасываюсь зайцев, ко мне пришла принцесса, переодетая крестьянкой. Чтобы получить одного из моих зайцев, по моему приказанию, она стала расчесывать мне волосы». Принцесса, которая вовсе не ожидала подобных разоблачений и поэтому не успела закрыть ему рот, покраснела, как вишня. Король стал догадываться, что небылица молодого пастуха могла и не быть небылицей. «Мешок еще не полон, — воскликнул король, — хотя ты и уронил в него сейчас преогромную небылицу. Продолжай!» Пастух поклонился и продолжал. «Несколько минут после этого, как принцесса уехала, я увидел самого короля, переодетого крестьянином, верхом на осле. Король тоже приехал с целью купить у меня за любую цену зайца. Когда я это понял, представьте себе, я заставил короля...» «Довольно, довольно! — закричал король. — Мешок полон, поцелуй меня, мой зять! Дочь моя принадлежит тебе!» Ровно через неделю была отпразднована свадьба молодого пастуха с королевской дочерью.